Ричард опустил окно, закрыл замок и вернул на место штору. Джоди стояла около двери с еще влажными после душа волосами, в простом льняном платье без рукавов, с голыми ногами, на них простые туфли. Платье было того же цвета, что и влажные волосы, которые станут темнее, когда высохнут. В руках она держала сумочку и большой кожаный чемоданчик, он видел такие у пилотов коммерческих рейсов, очень тяжелый. Джоди поставила его на пол и подошла к сумке с вещами, которые накануне Ричард положил у входа. Вытащив из кармана конверт с завещанием Леона, Джоди открыла крышку чемоданчика и убрала его внутрь. «Хочешь, я понесу?» – предложил Ричард. Джоди улыбнулась и покачала головой. «У нас тут большой город», – сказала она. «Телохранители не носят тяжести». «На вид он очень тяжелый», – возразил Ричард. «Я уже большая девочка», – заявила Джоди. Ричард снял железную щеколду, но оставил ее в верхнем положении, а Джоди, потянувшись через него, открыла замки. Ричард уловил тонкий женственный аромат тех же, что и вчера духов. Ее плечи под тонкой тканью были стройными, почти худыми. Мышцы левой руки напряглись, удерживая тяжелый чемоданчик. «Чем конкретно ты занимаешься?» – спросил Ричард. «Финансовое право», – ответила она. Ричард медленно открыл дверь и выглянул наружу. В коридоре было пусто. Лампочка лифта показывала, что кто-то спускается вниз с третьего этажа. «А какой раздел?» Они вышли из квартиры и вызвали лифт. «В основном пересмотр сроков погашения задолженности», – сказала Джоди. «На самом деле я больше специалист по переговорам, чем адвокат в чистом виде. Ну, что-то вроде советника или посредника, понимаешь?» Он не очень понял. У него никогда не было долгов. Не из-за каких-то особых принципов, а просто потому, что не возникало такой возможности. Армия давала ему все необходимое – крышу над головой и еду. А привычки хотеть большего у него так и не появилось. Но он знал людей, у которых возникали подобные проблемы. Они брали суды на покупку домов под залог или машины в кредит, и иногда им не удавалось вовремя выплачивать необходимые суммы. Как правило, дело улаживал служащий компании. Он разговаривал с банком и устраивал все так, что у должника вычитали определенную сумму прямо из зарплаты. Но Ричард понимал, что это мелочи по сравнению с тем, чем занималась она. «Миллионы долларов?» – спросил он. Прибыл лифт, и перед ними раскрылись двери. «По меньшей мере», – ответила Джоди. «Как правило, десятки миллионов, иногда сотни». В лифте никого не было, и они вошли внутрь. «Тебе нравится твоя работа?» – спросил Ричард. «Конечно», – сказала Джоди. «Человеку нужна работа, а это лучшее, что я могу получить». Лифт дернулся и начал опускаться вниз. «У тебя хорошо получается?» «Да», – спокойно ответила она. «Я, несомненно, лучшая на Уолл-стрит». Ричард улыбнулся. «Истинная дочь своего отца». Двери лифта открылись, в вестибюле никого не было, дверь на улицу закрыта, по ступенькам спускается полная женщина. «Ключи от машины», – произнес Ричард. Джоди держала ключи в руке, большую связку на медном кольце. «Подожди здесь», – сказал Ричард. «Я посмотрю, что на лестнице, и вернусь через минуту». Дверь из вестибюля в гараж открывалась изнутри, ее нужно было просто толкнуть. Ричард спустился по металлическим ступенькам, вглядываясь в полумрак. «Никого. По крайней мере, никого не видно». Он уверенно подошел к чужой машине, большому темному Крайслеру, стоящему в двух машинах от машины Джоди, опустился на пол и посмотрел под припаркованными автомобилями. Ничего, на полу никто не прятался. Тогда он поднялся и протиснулся мимо капота Крайслера, потом обошел соседнюю машину. Еще раз опустился на пол в узком пространстве между багажником Олдсмобиля и стеной и принялся вертеть головой в поисках проводов там, где их не должно было быть. Все чисто, никаких ловушек. Ричард открыл дверцу машины и забрался внутрь. Завел двигатель и выехал в проход, а затем задом подкатил к лестнице в вестибюль. В тот момент, когда Джоди вышла из вестибюля, он открыл дверцу пассажирского сиденья. Джоди сбежала по лестнице и ловко уселась в машину, и все это одним уверенным движением. В следующее мгновение она захлопнула дверцу, и Ричард сорвался с места, повернул направо на пандус, а затем на улицу. Утреннее солнце, висящее на востоке, на одну секунду ослепило его, но он промчался мимо его лучей и направился на юг. Первый угол находился в 30 ярдах. Машины неспешно продвигались вперед, не стояли, но ехали очень медленно. Светофор на перекрестке переключился за три машины до них. Они находились на правой полосе, и Ричард не видел, что делается на выезде с поперечной улицы. Машины двигались по этой улице справа налево от Ричарда, по-прежнему находившегося за три машины от светофора. Ричард заметил, что дальний поток на той улице замедлился, объезжая какое-то препятствие. Возможно, припаркованную машину. Или поджидающий своего часа четырехдверный автомобиль. Затем на Бродвее загорелся зеленый свет, и боковое движение остановилось. Ричард проехал перекресток, повернув голову, глядя вперед и одновременно вправо. Ничего, никакого припаркованного автомобиля. Препятствием оказались полосатые козлы, выставленные около открытого люка. В 10 ярдах дальше стоял грузовик электрической компании. На тротуаре столпились рабочие, которые пили содовую из жестяных банок. Машины катили вперед, потом остановились у следующего светофора. Это была неправильная улица. Движение направлялось на запад, слева направо. Ричард отлично видел все, что происходит слева. Ничего, не на этой улице. Значит, на следующей. В идеале, Ричард не стал бы просто проезжать помимо двух головорезов, поджидавших Джоди в своей машине. Он бы объехал квартал, чтобы оказаться сзади. Затем бросил бы джип в 100 ярдах от них и подобрался с тыла. Они будут напряженно смотреть вперед, наблюдая за переходом через ветровое стекло. Со своей позиции он смог бы хорошенько их разглядеть, спокойно и не торопясь. Он даже мог бы сесть к ним в машину. Можно не сомневаться, что задние двери не закрыты. Он бы залез на заднее сиденье, схватил их за головы и ударил друг о друга, как музыкант ударяет в тарелки. А потом еще раз и еще, столько, сколько потребуется, пока они не начнут отвечать на его вопросы. Но он знал, что не станет делать ничего подобного. Ричард придерживался основного правила, которое гласило: «Сосредоточься на выполняемой работе». Сейчас главное было доставить Джоди в офис в целости и невредимости. Работа телохранителя – это защита. Смешивать с ней атаку нельзя, иначе ни то, ни другое не удастся сделать как следует. Ричард уже говорил Джоди, что зарабатывал этим на жизнь, и прошел отличную подготовку. Подготовка и опыт очень много значат. Поэтому он сосредоточится на том, чтобы ее охранять, и посчитает своей победой, когда она войдет в дверь офиса. А еще он не станет ей говорить, насколько серьезны появившиеся у нее проблемы. В планы Ричарда не входило пугать Джоди или волновать понапрасну. Он пока не знал, что затеял Леон, но она должна оставаться спокойной. Леон не хотел бы, чтобы было иначе. Он хотел бы, чтобы Ричард взял все на себя. Так он и поступит. Доставит ее к двери офиса без длинных объяснений и мрачных предупреждений. Зажегся зеленый свет, первая машина сорвалась с места, за ней вторая, потом третья. Ричард поехал вперед, повернул голову направо. Там ли они? Справа ни одной припаркованной машины. Никто их не поджидает. Здесь их тоже нет. Он медленно проехал широкий перекресток, повернув голову направо. Никого. Он выдохнул, расслабился и посмотрел вперед. Неожиданно раздался громкий металлический лязг. Кто-то врезался им в багажник с оглушительным грохотом. Резкое ускорение толкнуло их вперед. Джип влетел в машину, ехавшую перед ними, и остановился. Выскочили подушки безопасности. Ричард видел, как Джоди потащила вперед. Ремень безопасности натянулся, затем ее тело резко остановилось, но голова продолжала движение. Потом она отскочила от подушки безопасности и ударилась о подголовник. Ричард увидел, как ее лицо застыло в пространстве рядом с его лицом, в то время как все внутреннее помещение машины расплылось, завертелось и закрутилось у него перед глазами, потому что его голова проделала те же движения. Двойной удар оторвал его руки от руля. Подушка безопасности начала сдуваться. Ричард посмотрел в зеркало заднего вида и увидел громадный черный капот, который врезался в их джип, помяв блестящую хромированную решетку. Огромный четырехколесный грузовик. Внутри, за темным стеклом, один человек. Незнакомец. Скопившиеся за ними машины отчаянно сигнали и сворачивали налево, чтобы объехать препятствия. Водители с любопытством поглядывали на них. Откуда-то доносилось громкое шипение. Пар из радиатора, или это у него в ушах шумит после оглушительных звуков? Из грузовика вылез мужчина, поднял вверх руки, показывая, что сожалеет. На лице беспокойство и испуг. Он обошел свою дверь, не обращая внимания на медленно проезжающие мимо машины, и направился к окну Ричарда, бросив на ходу взгляд на изуродованный багажник джипа. Из седана, стоящего впереди, вышла женщина, слегка потрясенная и очень сердитая. Остальные машины объезжали их со всех сторон. Воздух разгорелся от работающих двигателей и громких воплей клаксонов. Джоди сидела очень прямо и ощупывала рукой шею. «Ты в порядке?» – спросил ее Ричард. Она задумалась на мгновение и кивнула. «Все нормально», — ответила она. «А ты?» «Отлично», — сказал Ричард. Джоди с удивленным видом ткнула пальцем сдувшуюся подушку. «Знаешь, оказывается, они действительно работают». «Я в первый раз испробовал их на себе», — признался Ричард. «Я тоже». Они услышали стук в окно Ричарда и увидели, что тип из грузовика стоит около них и нетерпеливо стучит по стеклу костяшками пальцев. Ричард взглянул на него. Человек, жестикулируя, просил его опустить стекло, словно был чем-то очень озабочен. «Дерьмо!» – завопил Ричард. Он нажал на педаль газа. Джип дернулся вперед мимо покалеченного седана, проехал примерно ярд и со скрежетом повернул влево. «Господи, что ты делаешь?» – крикнула Джоди. Тип, находившийся снаружи, одной рукой держался за ручку их двери, а другую руку засунул в карман. «Пригнись!» – приказал Ричард. Он проехал назад на ярд и врезался в стоявший за ним грузовик. Этот маневр помог ему выиграть еще фут. Он резко крутанул руль и свернул налево. Снова врезался в седан. Во все стороны полетели осколки. Машины продолжали их объезжать. Ричард посмотрел направо и увидел, что один из типов, с которыми он встречался в Ки-Уэсте и Гаррисоне, ухватился за ручку двери Джоди. Он нажал на газ и, вцепившись в руль, еще раз толкнул джип назад. Типа, который держался за ручку дверцы, отбросило, и он упал. Ричард ударил задом джипа в грузовик, затем с оглушительным ревом мотора метнулся вперед. Тип вскочил на ноги, продолжая одной рукой хвататься за ручку, размахивая свободной рукой и подпрыгивая на месте, словно он вдруг превратился в ковбоя, пытающегося вытащить молодого строптивого коня из ловушки. Ричард вдавил педаль в пол, направил джип вперед, вплотную к изуродованному седану и прижал ковбоя к багажнику. Бампер машины ударил его под колени, Он перевернулся в воздухе и влетел головой в заднее стекло. В зеркало Ричард видел, как он дико размахивал руками и ногами, когда его перебросило через крышу. Потом он исчез из виду, рухнув на тротуар. «Осторожно!» – крикнула Джоди. Второй тип из грузовика по-прежнему держался за ручку дверцы. Ричару удалось выехать на дорогу, но движение было медленным, и парень бежал рядом, пытаясь достать что-то из кармана. Ричард резко свернул влево и двинулся параллельно автофургону на следующую улицу. Тип из грузовика продолжал скачками бежать рядом с машиной, цепляясь за ручку и вытаскивая что-то из кармана. Ричард снова взял влево и прижал его к грузовику. Раздался глухой звук, когда голова парня ударилась о металл, а потом он исчез. Водитель грузовика в ужасе остановился, а Ричард объехал его слева и оказался впереди.